Я, НПС-босс. Глава 1. Вечное пленение. Створки перед моим лицом разошлись в стороны, впуская в затхлое помещение почти что свежий воздух. Шум аппаратуры стоял сильный, редкие лампы, покрытые ржавчиной и освещающие маленькие участки комнаты. В помещении стояли десятки и десятки виртуальных капсул, часть которых уже была занята вечными пленниками. Другие же были любезно открыты, в ожидании, какой же неудачник займет их утробу. Мимо меня стали проходить сокамерники, которые вытянули черный билет, пока я сам стоял в дверях на застывших ногах. Я не хотел идти дальше, не хотел принимать участь, уготованную мне. Чертово ограбление, стоило оно того? Конечно, нет. Вперед! Монотонным голосом крикнул охранник в броне позади меня, ударяя дубинкой по спине. Тело было истощено, и я с криком падаю на холодный бетон. К черту, пусть убьют, это хоть какой, то билет отсюда. Мой надзиратель хмыкнул позади, и вместо очередного удара, схватил меня и поволок к ближайшей капсуле. Взгляд цеплялся за удаляющиеся открытые створки, которые через секунду закрылись. Пути назад нет. Меня словно мешок с картошкой бросили возле капсулы, и затылком я ударился об холодный металл. Слева и справа стояло по несколько зэков, одетых в оранжевые тюремные робы, и выжидающе ждали. Справа находился самый жестокий ублюдок из нашего блока, звериные и острые черты лица, черные волосы и борода. Силен и умен, босс нашего тюремного блока. Чуть дальше от него стоял нервно оглядывающийся худощавый мужчина, местный шулер, плут и просто вор. По другую сторону от меня стоял Верзила, настоящий бугай с широкими плечами и отличной мускулатурой. Детина, дитя богов. Правда, интеллектом и спокойствием не отличался. Чуть в стороне же стояла настоящая черная лошадка. Дамочка, которая за пару дней моего пребывания в тюрьме была тихой и отчужденной. Ее все боялись, ведь дай ей повод, и она покажет тебе безумную ухмылку. Монстр. Из-за спины охранника вышел местный техник в рабочей одежде и с планшетом в руках. Он скучающим взглядом прошелся по нашей группе и слегка задержал взгляд на девушке, но завидев ее взгляд, тут же отвел глаза. «Так, давайте не будем устраивать клоунаду с формальностями и прочим», — начал он, зевая в руку. «Вы все осуждены по разным статьям, и ваш общий приговор – отправка на работу во благо компании Техлаг. Так как у вас нет особых навыков, вы будете помещены в капсулы полного погружения, где вам выдадут инструкции». «Погодите, как долго мы будем в них лежать?» – задался вопросом вор. «По закону даже зэкам полагается отдых от работы, еда и... закройся!» – выкрикнул охранник, направив дубинку на испуганного мужчину. «Вы не понимаете своего положения, не так ли?» – устало вздохнул рабочий. «Повторяю, каждый из вас был отправлен на работу компании, чтобы отмотать свой срок. Когда же подойдет время вашего срока, компания проведет осмотр вашего физического и психологического состояния, после чего даст заключение на задержание работы или освобождение. До тех пор вы будете находиться в капсулах и работать круглосуточно, но не бойтесь. Капсулы оснащены массажными устройствами, чтобы мышцы были в работе, и к вам подключат остальное оборудование. Короче, будем срать, ссать и жрать через трубки до конца срока», — подвел итог босс блока. «Но это ничего, мы же после освобождения получим солидные деньги на восстановление». «Конечно», — закатил глаза рабочий. «Я лишь устало вздохнул. Слухи про незаконную эксплуатацию заключенных, подделки документов и прочее были правдой. Мы останемся в этих чертовых игровых гробах до конца своих дней, которые будут продлены из-за системы жизнеобеспечения. Ну или пока нас не отключат. Не будет никакой свободы, не будет никаких денег. Вечная клетка, из которой невозможно выбраться. Я был пуст как психически, так и физически, что просто плюнул на все и отключился. Пришел в себя от пинка под ребра, когда всех уже успели подключить к капсулам». «Шевелись», — сказал охранник. Я дрожащими ногами поднялся и уселся на борт капсулы, пока меня раздевали и подключали все нужные устройства. Мерзкое ощущение. Я уложился на мягкие подушки, обвел глазами пустые, холодные стенки, на которых были видны следы царапин от бывших заключенных. Свет лампы падал прямо мне на лицо, пока не появился рабочий и не заслонил его. Он доводил свою работу до конца, прикрепляя мне новые датчики отслеживания показателей. Я не удержался и улыбнулся, что было силой выдавил. «Какого это — отправлять людей в вечное заключение? Какого это — убивать?» — задал он мне встречный вопрос, даже не глядя в глаза. Я было открыл рот, чтобы ответить, но тут же замолк. Не дожидаясь моего ответа, он опустил крышку моего гроба, после чего тот щелкнул замками и в капсулу стал заливаться специальный гель. Он должен был отправить мое тело в криосансон, сохраняя мое здоровье и давая полное чувство погружения в систему. Когда гель дошел до подбородка, я в панике поднялся голову, чтобы как-то вырвать себе больше времени. Тщетно. Гель покрыл меня полностью, я словно находился перед самой поверхностью под водой, и стоило лишь протянуть руку, чтобы выбраться, но тело сковал холод. Сознание тут расслабилось, ведь больше не нужно было трепыхаться, я уже оказался в чреве монстра. Просто отдайся потоку процессов и делай, что сказано. Вспоминая вопрос рабочего, я унесся в прошлое. Солнечный день августа, свежий ветерок и шум улиц города. Я сидел за рулем машины, в напряженном ожидании своих друзей, напарников, которые подбили меня на быстрое дело по ограблению. Просто сиди в машине, жди, а после увози куда подальше. Получай на лапу почти 100 тысяч рублей и закрывай свои долги, после чего живи свободной жизнью. Слишком заманчивое предложение. Дурака жадность сгубила. Двое бандитов с масками клоунов на лице выбежали через главный проход с оружием в руках и мешками денег. Они пулей помчались к заведенной машине и залетели в салон, бросая оружие и награбленное. «Газуй!» — выкрикнул Толик, мой давний друг со школы, с которым я был знаком 10 лет. Простой парень с хорошей семьей и работой, сидел рядом со мной и держал револьвер в руке. Я вжал педаль в пол, и машина помчалась по улицам города, проезжая через все дорожные знаки и светофоры, лишь бы поскорее добраться до окраины города, дальше рвануть к далекой деревушке, бросить машину и залечь на дно. План надежный, как часы. К сожалению, через 10 минут за нами увязалась погоня из 3 полицейских машин. Мигали поднимали тревогу и приковывали внимание случайных зевак, пока машины знались за нами. «Ты сказал, у нас будет больше времени», — крикнул едва знакомый Гоша с заднего сиденья, доставая УЗИ. «Откуда мне было знать, что именно в это чертово утро пробок почти не будет?» — зарычал на него Толик. «Они должны были застрять в пробках, все было рассчитано». Я судорожно вжался в баранку и петлял по улицам, слушая, как позади нас кричат в громкоговоритель. Нас призывали остановиться, иначе будет открыт предупредительный огонь. Не врали. Через минуту по шинам стали стрелять, и только чудом и моим легким маневром их не пробили. Окраина города была уже близка. Мы выехали прямо на главную дорогу, между зданий. Дальше была железная дорога, у которой стоял проездной пункт, чтобы идиоты на машинах не попали под колесные пары поезда. Кровь бьет по вискам, сзади погоня, впереди свобода. Я ускоряюсь на лишний километр, давая себе капельку преимущества, и прямо перед проездом через ЖД-дорогу нас сбивают. Фура выехала из-за угла здания, и впечаталась бампером прямо в наш бок. Машина застонала, и грохот раздался в салоне, пока нас крутило словно юлу. Мы вновь ударяемся об бетонный столб возле дороги, и машина наконец-то останавливается. Я стону от боли, по лбу стекает горячая кровь, а голову ходит кругом. «Господи, вы целы?» – болезненно спрашиваю я в воздух, пытаясь остановить двоякое зрение. Когда немного прихожу в себя, смотрю назад и ужасаюсь. Задняя часть машины почти что всмятку, бок просто вмяло вовнутрь, и, к сожалению, Гоше не повезло. Бедолага умер быстро, хоть и болезненно. Меня тошнит, хочется забыть этот ужас, и я вспоминаю про Толика. Тот сидел рядом со мной, но был без сознания. Тормошу его за плечо. «Очнись, Толика, чтоб тебя черти драли, очнись!» «А?» — едва осознающим происходящее спросил парень. «Саня, как же плохо!» «Саня, мне холодно, Саня!» Он едва дышал, я отстегнул ремень, и его тоже. Нужно было выбираться. Я посмотрел в зеркало заднего вида и удивленно смотрел за остановившейся погоней. Полицейские выскакивали из машин, но почему-то не шли к нам. Кто? То порывался, но его тут же останавливали. Поворачиваю голову и смотрю в зеркало. Сердце уходит в пятки. Машину занесло прямо на железные пути, а справа едет на полных парах скоростной поезд, который уже гудит вовсю. Толик вяло прослеживает мой взгляд, и лицо его расширяется в ужасе. Он пытается выбраться из сиденья, но не получает. Его правая рука была зажата между сиденьем и куском металла, который сковывал его. Мы обменялись взглядами, и я вздрогнул от отчаяния и ужаса в его глазах. Он хотел жить. «Помоги!» Я посмотрел на скованную конечность, но сделать что-то было нельзя. Мертвая металлическая хватка. Я от паники попытался выдернуть ее, и плевать было на ободранную кожу и кровь из нее. Толик кричал от боли, но, стиснув зубы, пытался терпеть. Рывок, еще рывок, и Толик еще сильнее кричит, а конечность уже вовсю кровоточит. Бесполезно. Поезд уже был недалеко, буквально минута и нам конец. Я оцепенело посмотрел на своего старого друга и понял, что нужно решаться. Он прочитал мой взгляд и гневно замотал головой. «Не смей меня бросать, урод, не смей. Я дал тебе билет в светлую жизнь, а ты все запорол. Ты виноват, спасай меня». Я со слезами на щеках посмотрел на него и повертел головой. «Прости, друг, либо ты, либо мы». Я в страхе выпрыгиваю из салона, под вопли Толика, и бегу без оглядки вперед, пока не падаю на дорогу, обдирая колени. Через себя я заставил обернуться и увидел протягивающего руку Толика, который молил о помощи. Через секунду поезд врезается в машину и прокатывает ее вперед два десятка метров. «Прости, прости, прошу». Слезливо молил я прощения у своего друга, которого больше нету. Я убил его. Я виноват. Дальнейшее я помню смутно. Полиция подобрала меня, увезла в участок, где я просто существовал в форме телесной оболочки, пока мое сознание оградилось от всего мира. Потом был суд, меня закидывали обвинениями, судья скучающе стучал молотком и зачитывал вердикт. Мне было плевать, я лишь хотел повернуться к родителям Толика и попросить прощения, но мне не хватило духу. Дальше была тюрьма, в которой я был всего несколько дней, и теперь меня привезли сюда. Я признаю свою вину, понимаю, что натворил, но даже такая участь была для меня ужасной. Добро пожаловать в игровой мир «Адские пески онлайн». «Адские пески» — это послеядерный мир, в котором остались лишь бесконечные барханы, остатки лесов и руины цивилизаций. Человечество смогло выжить даже в таком мире, и теперь повсюду стоят лагеря и даже небольшие города, в которых теплится жизнь. Тут опасность повсюду. Дикие звери, мутанты, бандиты и опасные группировки. Каждый пытается выжить в этом мире в надежде дожиться до следующего дня. Кем ты хочешь стать, игрок? Бывалым охотником за головами или достойным управленцем населения? Решать тебе. Текст всплыл прямо перед моим лицом, когда я находился в великом ничто. Стандартная зазывалка для геймеров, которую крутят по всему миру. Ад онлайн стала хитом своего времени, и многие играют в нее, а некоторые даже зарабатывают. Тут можно быть кем угодно и творить, что душа желает, ведь как таковых ограничений нету, ну кроме явных табу. Диагностика игрока завершено. Фя. Борисков Александр Андреевич. Возраст. 21 год. Статус. Игрок осужденный. Назначение. Мини-босс с локацией «Забытые пещеры». Инструкция. Добро пожаловать, преступник. Вы были выбраны в качестве тестера новых игровых возможностей нашей игры. На время вашего заключения 5 лет, 8 месяцев. Вас поместят в одного из НПС, который должен будет отыгрывать свою роль. По легенде, вы разбойник Дикий Зубр, вы во главе шайки бандитов Красные Носы и обнесли небольшое поселение рядом с вашей локацией. Вашей задачей будет находиться в своей локации, встречать игроков и давать им отпор. Вы не имеете права выходить за границы своей зоны. Вы не можете общаться с игроками. Вы можете использовать только доступные фразы и атаковать игроков. Если вы решите ничего не делать, то система будет вас наказывать для стимуляции действий. Если вы будете доброкачественно выполнять свои обязанности, то вам будет дан расширенный доступ действий. Текст пропал, и мир перед моими глазами стал меняться. Появились краски, загружались отдельные элементы, пока, в конце концов, не появился мир. Я сидел прямо на троне из награбленного хлама, перед моим лицом стоял десяток бандитов, одетых в подобие байкерской одежды с элементами шипов и дыр. Пятеро носили при себе пистолеты, другие же держали холодное оружие. По глазам я понял, что это банальные болванчики, над их головами красовались имена. Бандит банды «Красный Нос Триур», и так на каждом. Разнообразие етить его. Я осмотрел себя и присвистнул. Смуглое от загара на солнце тело, черные короткие волосы и накачанное тело, которое прикрывалось дырявыми штанами и раскрытой рубахой. В самом низу зрения виднелась небольшая панель, в которой светились две надписи: «Управление юнитами» и «Фразы». В первом оказался небольшой инструментарий, в котором я мог приказывать болванчикам передвигаться, выполнять какие-либо действия и команды. Во второй же был типичный набор фраз для десятикратного проходного злодея. «Вам конец», вырвалось с моих губ, «Красные Носы не умрут, умрите, это мое добро». Меня даже в краску вогнало от таких тупых речей, но другого не было. Сам я пытался раскрыть рот и что-то буркнуть, но тщетно, тот меня не слушался. Подобная роль меня даже впечатлила на первую минуту, я уже представлял себя каким-нибудь дядей, который даст прикурить нубам, но пыл тут же угас. Головой то я понимаю, что убиваю лишь игровые тела, но сам факт, что я направляю оружие в человека, триггерит. Вспоминаю лицо Толика. От нахлынувших чувств просто бросаю все и тупо разваливаюсь на троне. В пещеру вошли игроки. Приготовьтесь. Вот те раз, уже, плевать. Я свою локацию не знаю, так что как скоро они придут, не знаю. Я спустя рукава раскидал по небольшой комнате в пещере болванчиков, и пусть те воюют, я буду наблюдать. Через минут 7 в комнату зашли озадаченные игроки. Маруся 2 ур, Гигавалера 5 ур. Ха, я то думаю, где все, ухмыльнулся парень, одетый в неплохую поношенную одежду, и в руках у него появился автомат. Ой, Валера, будь осторожнее, пискнула девушка рядом с ним, стоило ей увидеть надвигающийся мобов. Валера особо не парился, похоже, уже не впервой ему тут. Он без проблем перестрелял одного за другим бандита, ведь те по одному двигались на него и не создавали проблем. Вскоре, когда в комнате остались лишь игроки и я ради приличия крикнул пару фраз и нацелился на них из своего револьвера. Оружие удобно лежало в руке, и ведь ничего мне не мешало выстрелить. Нет, не хочу. Пока парочка, озадаченная таким легким данжем, подходила и шепталась, я тупо ждал. Валера подошел и, шелкнув по курку, выстрелил мне 5 пуль в лоб, но не убил. Внимание! За ваше бездействие вам будет выдано временное наказание. Чувствительность. Вы будете ощущать нанесенный по вам урон, пока не войдете в роль. Адская, попросту невыносимая боль вонзилась мне в мозг и пульсировала, аки горящий гвоздь в мозгах. Я кричал от боли, словно безумец. Этого не должно быть. Глава 2. День за днем. Мучайся в аду. Они ушли, оставив меня валиться мертвым на полу. Только мертвым было игровое тело, но реальное продолжало ныть от боли. Пули этого гада пробили мне голову, а после еще несколько контрольных в грудь. Я думал, конечно, чтобы просто поднять лапки и тупо давать себя убивать, но это перебор. Чувство свинца в моем теле отдавалось жгучей болью, хотелось просто вырваться из этой капсулы и бежать куда только можно, но нельзя. Я оставался в таком адском состоянии минут 10, пока Валера разбирал лут с мобов и меня, и после хвастался перед девушкой, которая смотрела на него как на Рэмбо. Черт, да он достал из моего кармана 10 золотых монет, которых раньше там не было. Самое отвратительное было, что я не мог пошевелиться. Я валялся мешком и чувствовал боль без возможности уйти. Второе по уровню унижения было поведение игроков. Валера бахвалился своей работой и навыком, ставя свою ногу на мою тушку и затирая пафос. Какого черта? Я, блин, унижен каким? То школьником, судя по фразам, и теперь должен терпеть его унижение. Вместе с болью назревала обида за свое поражение. Вскоре парочка ушла, локация обновилась, и все повреждения ушли, как и боль, чему я был безумно рад. Встав с пола, я чувствовал жгучую боль внутри, но она постепенно отходила. Твою маковку, это неправильно. Я хоть и не увлекался такими играми, но знаю, что в них отсутствует чувствительность. Можно хоть половины тела лишиться, а ты все равно в носу поковыряешься. В пещеру вошли игроки. Приготовьтесь. Нет, нет, нет. Только не снова вашу бабушку. Я не хочу вновь получать пули в рожу. Страх перед опасностью занял разум, и образ Толика на время ушел. Я открыл панель команд и сделал небольшое подобие построения своих бандитов. Впереди стояли простые бойцы, а сзади их прикрывали стрелки. Я же потянулся рукой к кобуре, но чувства вновь взяли верх. Возможно, все обойдется, и мои мобы смогут справиться. Спустя время в комнату влетают 2 игрока 2 уровня, один с ножом, а другой уже с пистолетом. Их встречает строй моей банды, и начинается возня. Я думал, что 10 мобов сильнее 2 игроков, но прокололся. Мои инвалиды были медлительны, слабее и в придачу косые. Из 10 выстрелов попал лишь один, и то, кажется, чудом задев плечо игрока. Тот даже не отреагировал и просто достал пластырь из инвентаря, на ходу, заклеивая рану. Зашибись, мне бы так, 2 минуты, и оказывается, что мои болванчики еще и задохлики. Каким образом они вообще могли кого-то ограбить? Кур разве что, и то половину потеряли бы. Когда убили последнего бандита, я наблюдал, как 2 покалеченных, но спокойных игрока плетутся ко мне. Их раны излечивались от выпитых снадобий. Да, патч выкатили, обещая новые возможности боссов. В итоге они только тупее стали, вздохнул один из игроков. Да узбогойся, Коль. пофикси-то будет тебе веселье, давай после к машинному мастеру и на свалку. Эти дятлы даже не ставят меня в какое-либо место, считая меня затылком, да вы оборзели. Перед глазами встает лицо Толика, но к черту. Я выхватываю револьвер и провожу выстрел прямо в голову одному из игроков. Тот откидывается назад и падает на землю. Второй ошарашенно смотрит на него, но тут же соображает и использует какой-то навык. Его тело покрывается едва заметной каменной пленкой, и мой выстрел рикошетит в сторону. Рывок противника, и получаю удар ножом в печень. Меня скрючивает от боли. Смерть. Я корчился в сознании, пока один стебался над своим другом-нубом, явно смотря на его невидимый призрак после смерти. Алло, ты меня убил, будь добр свалить уже. Мой убийца собрал весь лут, и к моему удивлению отыскал тайник в моей комнате, в скрытой нише в стене. Да вы офигели, какой к черту арбалет, почему я не знаю о нем? В теории я же расставляю эти тайники. Нет, стоило ему уйти, как я вернулся в норму, понимая, что руки трясутся. Сначала было подумал, что от шока и боли, но потом понял, что от ненависти. Эти гады сидят в своих капсулах, заходят в игру и гасят простых НПС, не думая, что им больно. Хотя, может, дело во мне, я слишком сильно принимаю игровую среду с реальностью, меня уже два раза убили, но вот я жив, и рассуждаю о бытие. Может, стоит просто отринуть все чувства, закрыть сердце и отвечать ударом на удар, они в целости и сохранности, как и я, мы, считай, играем в какой-нибудь страйкбол. Значит, мне нужно подыгрывать этим ребятам, отыгрывая плохиша, хотя плевать на них, я просто не хочу умирать и чувствовать эту боль и бессилие. Встав на ноги, я впервые решаюсь пройтись по локации. Мобы остаются на месте, пока я сам брожу. Выйдя из помещения, оказываюсь в небольшом коридоре, чьи стены и потолок из каменной породы. Видны следы буровых работ, похоже, она искусственная. Пройдя дальше, потратил 10 минут и оценил свои владения. Если войти в локацию, то тут будет центральный коридор, по бокам которого расположено около 6 небольших помещений. В них закидана куча хлама, по типу ненужной древесины, каких кусков, деталей или вообще всяческого лома. Кому вообще нужно это? По задумке в комнатах лежит лут, но под охраной мобов. Игроки могут либо все тут зачистить или пробежать прямо к боссу через коридор. На всякий случай тут же раскидал по помещениям бандитов, а сам завороженно смотрел за потоком яркого света из щели в стене пещеры. Это точно выход. Искушенный, я направился к выходу, и не дойдя всего пару метров, мои ноги тут же отказали, потеряв какой-либо контроль. Я упал на теплый песок и посмотрел на свои конечности. Вы чего творите, бесы? Хотел было руками уже ползти, но обломался, тело буквально не двигалось вперед. Пыжился, тужился, но спустя время приполз обратно. Похоже, система не врала и заперла меня тут навеки. Одного среди кучки болванок, в темной и сырой пещере. Меня каждый день будут убивать десятки раз всяческие игроки, только задания ради или лута. После того дня, началось веселое время. День за днем, как я и говорил, приходили игроки, убивали меня и убивали. Раз за разом я ловил пули, падал на песок или камень, стонал от боли и ждал ухода. После десяток смертей я смирился со своей ролью и пытался хитрить. Выставлял новые порядки, составлял стратегии со своей бандой, пытался хоть как-нибудь, но выбить максимум. Получалось худо-бедно, но через сутки я смог впервые отбиться от атаки игроков. Я тогда остался последний из банды и забил врага рукоятью револьвера, ведь патроны кончились. Плакал от счастья, что выжил, но через час я вновь валялся на земле. Лут, как оказалось, с игрока не падает в данже, но вот с меня как из рога изобилия. Что отвратительно, так это видеть одни и те же лица. Как бы ни дурил, как бы ни кривлялся, но итог один, опытные ребята уже во всеоружии приходят и мстят за свои смерти. Когда настала ночь третьего дня, я понял, что вообще не нуждаюсь в еде или сне, да что там, даже в туалет не было нужды. К четвертому дню и почти что 200-й смерти, я стал сходить с ума. Попросту стоило прийти игрокам, как я всеми силами напрыгивал на нубиков, и просто пинал до смерти их. Жестоко, тупо, но крыша уже ехала. Я ненавидел всеми фибрами души этих людей, особенно тех, кто просто паровозил своих друзей. Вот очередная попытка развести лоха, скрытым бандитом в одной из комнат, чтобы тот атаковал в спину, как в пещеру залетает 10-уровневый игрок вместе с нубом. Хайл ВЛ даже не парится, просто щелкает всех с выстрела пистолета и выходит. Начался седьмой день. Я облизал и осмотрел каждый камешек в пещере, попробовал сотни тактик, и даже старался менять вооружение своих мобов. Я выискивал подходящий хлам, и выдавал его своим ребятам, даже сделал подобие укрытия для своих бандитов, которые уже успели стать мне родными. Когда вместе умираешь уже хрен знает, какой раз, то любой союзник тебе как брат кровный станет. После редкой победы над парочкой нубов я устало развалился на своем троне, в ожидании новых противников. Мозги совсем кипели, но благо только они. Наказание мне сняли во второй день за попытки победы, потому даже когда мне с ружья отстрелили ногу, я не почесался. Смахнул очередное уведомление об игроках, как стал выжидать своих соперников. Револьвер угрожающе лежал в руке, пока я взирал на вход в помещение и ждал врага. Попробую 12 стратегию, пятерка стрелков в моей обители, четверка ближников спряталась среди хлама, а один дежурит у входа. Игроки убьют его, осмотрят комнаты и зайдут ко мне. После пока их накрывают пулями, позади вылезут ближники и ударят в спину. План. Прошла всего минута, я только подготавливался, как в помещение зашло какого. Голый человек в Т, образной позе просто скользит по земле, надвигаясь в мою сторону. Я атакую странное нечто, но человек даже не получает урона. Мои бандиты получают приказ к атаке, но те лишь встают в боевую позу, но ничего не делают. Они не видят его. Нечто приближается ко мне, после останавливается в метре от меня, пока я разряжаю весь барабан ему в лицо. До одного места ему патроны. Глаза игрока или кем бы он ни был загораются, и мир начинает чудить. Все рябит, стены и всякие элементы начинают то пропадать, то появляться. Что-то покрывается прозрачной сеткой цветов, другое попросту разбирается на тысячи кусков и образует нечто непонятное. Через минуту мир полностью превратился в хаос, пока мое тело тоже не стало глючить. Гена сидел в своем рабочем кабинете и читал новостную ленту, время от времени скашивая взгляд на показатели в мониторе. Почти все капсулы работают в отличном режиме, зэки не чудят, так что можно просиживать за целую смену. Вдруг произошел перебой в энергоснабжении, и свет отключился, погрузив мужчину в темноту. «Да чтоб вас!» – выругался Гена, я говорил этим электрикам проверить проводку. «Ну все же новое, немецкого качества. Тьфу!» Свет вдруг зажегся вместе со всей техникой. Запасные генераторы пришли в действие. Красное свечение ламп осветило весь зал с капсулами, и на мониторе активно заработали датчики. Гена, проклиная все на свете, пошел глянуть, что происходит, и на мгновение застыл. Он пулей полетел к телефону, набрал номер службы безопасности и медиков. Тревога. Заорал он в трубку, всем быстро в зал капсул. Что происходит? Верещала девушка, программист в белой футболке с логотипом своей компании. Я не знаю. Паниковал ее коллега, сидя рядом за столом. Он просматривал записи в компьютере и выл волком от того, что он видит. В офисе, в котором работали программисты, отслеживающие данные игры «Адские пески онлайн», царил ужас. Люди, которые раньше могли войти в систему, отыскать нужные данные и переделать их, теперь сидели и хватались за голову. Из кабинета начальника офиса выбилась дверь с ноги. В ней показалась озлобленная морда Ивана Кудакова, который пыхтел от ярости. «Всем живо на места, бараны!» – закричал он словно гром среди ясного неба. «Коля, Аля, через 5 минут информация о происходящем. Николай, Вика, Люда, зайдите в ядро и узнайте причину». «Ядро заблокировано», – шепотом и ужасом произнесла Вика, но этого хватило, чтобы все замолчали. «Система не впускает нас, мы тут бессильны». «Нам конец», — сдулся Кудаков, потерянным взглядом смотря в пустоту, «начальство с нас стрижку раздерет». В кабинете директора фирмы повисла гнетущая тишина. Олег Глаков сидел за столом, сложив руки перед собой и активно прокручивал в голове всю информацию. По бокам сидел начальник безопасности, руководитель программного отдела, мастер-электрик и рабочий из капсульной зоны. Последний был вызван как свидетель происходящего в зоне капсул на нулевом уровне, и его показания были важны. Также на другом конце сидело несколько представителей с кибербезопасностью из государственного отдела, которые были вызваны для помощи. «Еще раз», — вздохнул Олег Глаков, прерывая гнетущую тишину, — «произошла катастрофа, по сети компании прошел вирус и тот пробрался через сеть в игру с наших устройств. Ядро закрыто от всего, мы потеряли контроль, и теперь ничего не может делать, кроме как поверхностно вносить изменения, но кардинально нет. Это ужасно. Причины, зачинщики, решения, если разрешите, подал голос госсотрудник, то за сутки мы провели расследование. Вирус был внесен прямо в сервер игры и поломал все к черту. Преступником был один из работников службы обслуживания, который проторчал тут целый год. Личность установлена, и теперь он в розыске. Хоть что, то, проворчал директор Глаков, что до вируса и ядра. С помощью ваших работников мы попробовали сами решить проблему, но возник нюанс. Вируса больше нет. То есть, поднял одну бровь Олег, только не томите меня своими научными терминами, прошу по-простому. Вирус был самоуничтожающимся, спустя пару секунд подобрал слова служащий, он вошел в систему словно молния с одной целью, перекрыть ядро, чтобы вы не могли что, либо сделать, и скорее всего что, то еще, мы не можем что, либо исправить. Черт, в гневе ударил кулаком по столу Глаков, у меня целая игровая империя на этом проекте, вы хоть знаете, как он важен, рабочий план расписан на 10 лет, планируются фильмы, сериалы, книги, турниры и много еще чего. Я не могу прикрыть проект, потеряв целую кучу денег. Работники лишь равнодушно смотрели на гневную тираду директора и не собирались ему сочувствовать. Они от своих коллег из следственного отдела уже успели наслышаться о темных делишках Глакова. Правда, все это слухи, которые никак не подтвердить, но под него уже немного копают. Агент был выслан, хотя с учетом нынешней проблемы ничего не сделать. Решать вам, все-таки вставил голос служащий. Игра в рабочем состоянии, с жизнями игроков ничего не случилось, но имейте в виду, что вы находитесь в опасной ситуации. Случится какой-либо казус, то отвечать вам, лично. От этих слов по спине Глакова пробежались мурашки. Ему едва скрыто намекали на последствия, но директору Олегу было плевать. Решение найдется, главное, вести слежку за игрой, и молить Бога, чтобы все было нормально. Отключение было внезапным, как и пробуждение. Вот тебе глючащий мир, и хоп, все нормально, словно какой, то дурной сон приснился, хотя какой там, встав, я осмотрел пещеру, но к удивлению не нашел своих болванок, обычно же сидят и ждут меня, да, теперь опять расставлять, произнес я и остолбенел, а, говорю, что, мысли пронеслись как вихрь в голове, я могу говорить, мотнув головой, начал нести всякий бред, даже песню, засевшую в голове, спел, черт возьми, как, в шоке хотел было открыть панель фраз и команд, но не тут-то было, ведь они пропали. Зато на их месте была небольшая сфера, которая прям светилась от жажды внимания. Открыв ее, мне выдался текст. «Приветствую, господа арестанты. Вы все по воле судьбы, честным или нет судом оказались в этой игре, и ваша жизнь теперь наполнена вечными страданиями. Наша группа хакеров решила помочь вам и спасти ваши больные души, ведь можем себе представить, каково это быть запертым в четырех стенах и постоянно умирать. Вы теперь свободны, но имеете доступ к игровому интерфейсу, оставляя за собой право босса. Кто-то из вас спросит про подвох, и прочее его нет. Вы чертовы боссы локаций, вы можете выбраться из своих убежищ и устроить адское веселье для всех игроков, чтобы отомстить им за свое унижение. Удачи вам, и затопите пески Агаста кровью. Я вновь и вновь перечитывал сообщение, пытаясь осознать всю степень происходящего. Глава 3. Свобода души моей. Масштабный игровой проект был взломан, об этом, скорее всего, сейчас знает весь мир, а игровое комьюнити будет кричать благим матом, ведь по землям шастают боссы локаций. Нет, конечно, хай-уровневым игрокам не то чтобы больно прилетит, но вот игрокам нижнего и среднего звена будет ой как не сладко. Клянусь богом и своей простреленной сотню раз мордой, что я приложу к этому руку. Хотя с другой стороны, все еще возможен вариант, что все будут кричать о произволе корпораций, и будут просить помощи. Я не буду, да и зачем, сейчас я могу мстить сколько душе угодно, сидеть в теле здорового поджаристого мужика и творить любую дичь, вместо того чтобы гнить в тюрьме. Время возмездия, детка, крикнул я в потолок пещеры и рассмеялся. Босс, донесся неожиданно голос со стороны, и я вздрогнул. Поворачиваю голову к входу в пещеру, и вижу морду, вылезшую одного из моих бандитов. Лысый череп, дырявые шмотки и большие глаза мужчины сразу заставили меня вспомнить его. Имени у него нету, но я сразу узнал в нем одного из своих стрелков. «Ты умеешь говорить?» – захлопал я глазами. «Да», – пожал он плечами. «Слушайте, босс, вы успели приложиться, что ли?» С чего такие вопросы? Рейд только ночью закончили, а вы уже? Я подлетаю к нему и хватаю за плечи, выискивающе смотря ему в глаза. Сейчас отвечай на мои вопросы. Кто ты, где ты, что было в последнее время? А, быстро, рявкнул ему в лицо, теряя терпение. Я Глорх, один из членов вашей банды. Мы находимся в забытой пещере, недалеко от поселения Дырявка. Вчера только обнесли его, и, скорее всего, законники за нас награду объявили. Вы случаем кукухой не поехали, начальник? Я отпустил его и судорожно перебирал информацию в своей голове, сортируя и обрабатывая каждое слово. Мы уже тут добрую неделю умираем, а до моего прихода они тут еще дольше сидели. Какой-то сценарий, что ли, запустили? Нет, бред. Если бы сценарий для игроков был бы, то я бы получил тупую инструкцию как в самом начале, и все. Тут же для меня все играет или не играет. Причина в хакерской атаке. Я еще раз присмотрелся к лицу Глорха, над головой которого все так же висела игровая надпись бандита моей банды. Глаза живые, читается беспокойство и испуг, телодвижение в норме, грудь поднимается от вздоха. Как живой? Судя по игровым роликам, которые я раньше случайно встречал, даже сюжетные болванчики особой живностью не отличались, а тут простой проходной мог да как настоящий. В итоге что делать? Глорх, собирай банду и веди сюда. Спустя минуту раздумий приказал я и развернулся. Усевшись в своем самодельном троне, я уже видел, как в помещение именно что вваливается толпа бандитов, которые прискакали при первом же моем зове. Смотрю на эти грязные лица, которые с ожиданием смотрят на меня, и качаю головой. Не могут так игровые персонажи себя вести. Банда, всем слушать меня. Решил войти в роль их босса. Прямо сейчас у нас общий совет. У кого какие идеи для дальнейших планов? Толпа дурней переглянулась и явно тупила. Потребовалось какое-то время, чтобы один вышел и подал голос. Босс, у нас же хабара целая куча. Может, дернемся в ближайший салун да по бочонку каждому? Ага, снимем себе девочек еще. Рявкнул с другого конца толпы бандит, подняв целый довольный гогот. Пушки, машины и снаряга. Раздался голос разума, и я ухватился за него, ибо слушать весь этот тупой бред не было желания. Кто сказал про пушки? Вышел. Разошедшиеся бандиты, которые уже вовсю представляли свою попойку, резко умолкли. Они в страхе сделали по два шага назад, и впереди оказался низкорослый мужик. Длинная рыжая борода, возраст эдак под 30, глаза явно соображающегося человека. Он, насколько помню, с ломиком бегал постоянно, я из-за его специфики роста прятал для внезапной атаки. Имя. Стоун, шеф. Стоун, если ты такой умный, то каким бы образом провез бы все награбленное в ближайшие поселения, продал и еще бы закупился. Приходилось постоянно кричать и наезжать на подчиненных. Бандиты люди такие, либо боятся, либо унижают. Да и нервы мои за последнюю неделю стали так себе. Ну как же, почесал он свою бороду, мы же сюда приехали на повозках, а после разобрали их. Можем сейчас собрать обратно, да перевезти. Что до поселения, так ближайший тут только небольшой городок в виде перевалочного пункта для караванов. Значит так, хлопнул я по подлокотнику, если только Устауна голова работает, то он назначается моим заместителем. Мой приказ, собрать телеги и грузить в хабар, чтобы после перевести его, выполнять. Раздался разрозненный хор выкриков, и все помчались за работу. Коротышка Стоун же сверкал от счастья и подгонял всех пинками. Пу, пу, пу, тяжело быть боссом. Усевшись поудобнее на своем троне, я все еще пытался обработать новые вводные. Единственное, что я могу сейчас сделать, это собирать информацию и вообще ставить перед собой задачи. Перевозка и продажа всего награбленного даст мне начальный капитал, так что совмещу два полезных дела, ведь в городе найду информацию. Новое задание. Деньги не пахнут, перевезите все награбленное и продайте его. Награда. 100 опыта плюс повышение репутации. Похлопал глазами и почесал репу. Похоже, в сообщении не вралось, и теперь я как обычный игрок получаю задание. Опыт вещь нужная, а вот репутация еще непонятная, был бы хоть какой, то интерфейс. Перед глазами мгновенно всплыло окно с вкладками. Да, стоило только пожелать. Полистал и толком ничего интересного не увидел, кроме пары вещей, но обо всем по порядку. В первой вкладке находился мой персонаж со стороны, инвентарь и снаряжение. Характеристик или прочего я даже не нашел, только полоска уровня и хп снизу показывались. Игрок. Дикий зубр. Уровень. 1. Репутация. 0. Здоровье. 100-100. Вот и все, и ничего более. хотя с другой стороны краткость сестра таланта, и брат самого основного. В снаряжении у меня было следующее. Рубаха главаря, требования, один ур, условия, быть лидером банды, плюс 5 к защите, плюс 5 к красноречию, плюс 5 к лидерству, рваные штаны разбойника, требования, один ур, плюс 2 к защите, поношенные сапоги, требования, один ур, плюс 1 к защите, револьвер ПУК, 12, требования, один ур, плюс владение стрелковым оружием 1 ур, урон, 40-45, мать моя, так это у меня такая игрушка убойная, 2 выстрела и нубера сляжет, а если еще в голову попасть, то вообще с одного, правда, патронов всего на 2 барабана, и теперь сомневаюсь, что они будут восстанавливаться после моей смерти, стоп, если я игрок, то как я буду возрождаться, будучи системным болванчиком просто жди и вставай, а тут как, я вообще могу возрождаться, так, ладно, стоит сделать себе зарубку не подставляться, вторая вкладка была уже побогаче на всякие интересности, и сложнее, было всего 3 кольца прокачки, каждая из которых хранили еще кольцо внутри поменьше, а в нем еще и еще, пока дело не доходило до простой центральной точки, если так посмотреть, то похоже на тир прокачки от самого хренового до самого имбового, только все было скрыто. Единственное было видно требование по типу «найди мастера такого», то дела, «найди скрытый свиток» и прочее, что до основных колец прокачки, то первое было связанное с оружием и снаряжением, второе с техникой какого, то черта воображением, как это связано, без понятия. Последним же кольцом и самым малым по количеству внутренних колец, управление и власть. Присмотрелся к кольцу оружия и увидел в нем сотни значков, из которых был открыт разве что один, навык стрельбы, в прокачке управления, лидерская аура, она открывала мне доступ к контролю малых толп, если учесть, что я раньше стрелять то не умел, а тут уже не неплохо управляюсь с револьвером, то все навыки работают интуитивно, третьей вкладкой являлась карта мира покрытая туманом, на которой мигала метка примерно в 10 километрах от нас, четвертая была почтой, в которой хранилось письмо от хакеров и еще одно, но уже без названия. Открыв его, обнаружил короткое сообщение. Для долгой жизни. Святое яблоко, Х3, дает дополнительную жизнь и поднимает в последнем прикрепленном месте. Вот тебе и ответ на вопрос о смерти. В пятой были вкладки с кланами, но меня это сейчас не интересовало. Шестая же была тупо флудилкой, или точнее мировым чатом, в котором тысячи игроков продавали предметы, срались, смеялись, вербовали и обсуждали всякую мелочь. Что интересно, так это отсутствие какой-либо информации про боссов и баг игры. Похоже, еще не дошла волна возмездия заключенных. Последняя же вкладка была особой, в ней показывался общий мой счет, который равнялся нулю. Прям как в жизни. Был еще и счет чуть ниже, который показывал целых 4519 рублей. Или какая тут вообще валюта? Вопрос, а откуда? Для одаренного тут была кнопка с пояснением. У вас имеются 2 счета, открытый и действующий, которым вы можете пользоваться в любое время для манипуляции своих средств. И второй. Второй счет является общим показателем средней стоимости всего вашего имущества. Нюанс в том, что второй счет может быть как ниже, так и выше показанного, ведь можно продать вещь всего за 1 монету, а можно и за 10. Также учитывайте, что при смерти вы тратите свои накопления из действующего счета, также ваши деньги могут попросту украсть из вашего внутреннего кармана. Короче, либо ходи с забитым кошельком, но с риском все потерять из-за какого-нибудь удачливого вора, или храни все свое богатое имущество где-нибудь в скрытом месте. Если память не изменяет, то слышал истории, как богатых игроков обдирали на миллионы, потому что тех вылавливали, оглушали по кругу и крали деньги. В таком случае лучше иметь целый сарай барахла, и смотреть уже общую цену с него. Закрыв игровой интерфейс, я пошел проведать своих бандитов. Начальник я этого сборища бродяг с большой дороги, или кто, выйдя в общий коридор, слегка опешил. Под выкрики стауна, все бандиты бегали из комнаты в комнату, пока небольшая часть, используя скудный инструментарий, делали простые телеги. Я же скорчил злую морду и наблюдал за процессом, время от времени выкрикивая недовольство чей, то работай. При моем появлении работа пошла быстрее, и уже через полчаса в коридоре стояло несколько телег и группа довольных морд. Вообще, не припомню за собой такого гневливого характера, это так несколько сотен смертей на меня повлияло, или аура лидерства, Что, если я интуитивно подбираю подходящий характер для управления? Неважно. Более важно то, что я понял одну самую ужасную ошибку. «Стоун, ко мне!» — выкрикнул я, и коротыш волнительно подбежал. «Скажи мне, братец, а ты ничего не замечаешь?» «Нет», — осмотревшись на телеги, пожал плечами Стоун. «Хорошо, дам подсказку. Телеги пройдут через проход». Стоун развернулся, посмотрел на размер телеги, ширина которой была 1.2 метра, если не больше, и на выход, который всего в метр ширину был. Тут, то мой заместитель понял свой прокол и начал дрожать от страха, пока остальная банда начала подшучивать и смеяться над ним, что еще сильнее закапывало его новый авторитет. «Че, смешно вам?» — рявкнул во весь голос, вставая на защиту Стоуна, раздраженный таким злорадством банды. «Ладно, одна голова забыла, но чтобы остальные 10 затупили и не увидели проблемы, ей-богу, я бы сейчас предпочел подраться с игроками и выпустить пар, ну или на худой конец поваляться мертвым, чем видеть весь этот тупизм. То, что я сам не заметил этой проблемы, я, пожалуй, промолчу». Как гром среди ясного неба, появилось уведомление. «В пещеру вошли игроки. Приготовиться». Я и моя банда разворачивается ко входу, и видит двух игроков: большой пацан 2 ур и бяка-вяка 1 ур. Они ошарашенно смотрели на нас, держа в руках какие то жалкие ножики, пока при нас был огнестрел. Неловкая ситуация. «А вы разве не должны быть по разным местам раскиданы?» — задался вопросом пацан, делая шаг назад. «Дим, ну брось», — закатила вяка глаза и недовольно посмотрела на своего напарника. «Это же простые мобы, они под нас настроены. Давай закончим тут, мне еще в реале надо успеть домашку сделать». «Босс», — посмотрел на меня вопросительно Стоун. «Дорогие мои», — торжественным голосом закричал я, смотря на игроков, явно шокируя их, — «вы даже не представляете, как я рад вас видеть. Все, носок ботинка чесался, не знал, что делать, а тут ваши седалища сами пришли». «Ребята», — уже спокойно обратился я к бандитам, — «гасите их». Мои бандиты хищно заулыбались и стали надвигаться прямо на игроков, которые вообще потеряли нить смысла в происходящем. «Босс разговаривает, мобы двигаются как живые». Пока пацан думал, его напарница вовремя среагировала и с криком ударила ножом прямо в руку одному из бандитов. Тот не успел среагировать и получил глубокую рану, после чего уже, к моему удивлению, нанес удар прямо в живот игрока. Девчонка боли не почувствовала, но растерялась от контратаки моба и отлетела на пару метров назад. «Простите, ребятки», — заулыбался я во все 32 зуба, — «но тут мобов нет, только 20 озлобленных бандитов». Дальнейшее нельзя было назвать боем, скорее избиением. Мои ребята яростно пинали и били игроков, не используя оружие, чтобы те не отлетели на респу слишком быстро. Жестоко, когда твое тело в целости, а игровой клон даже не чувствует боли, лишь не может ничего сделать, то максимум обидно. Вот когда ты лицом сталкиваешься с дулом дробовика и получаешь заряд дроби в мордашку, то ощущения не самые лучшие, а ведь тебе еще надо ждать, когда игроки уйдут. Спустя пару минут криков игроков, бандиты выдохлись и отошли от их тел, которые просто превратились в избитых кукол. Серьезно, они словно брошенные игрушки, даже, можно сказать, манекены. Черт, и это лучшая игра с полным погружением в нашем мире. Ладно, будь тут потоки крови и полный реализм, думаю, многих бы такое оттолкнуло, а деньги корпораты любят. Я подошел к телам игроков и начал их осматривать. Я ждал окна упавшего с них лута, как в обычных играх это бывает, но ничего не происходило. Плюнул и сам полез рыться по их карманам, и какое было мое удивление, когда я обнаружил у них распиханный хлам. Парочка монет, 2 ножа, всякие ягоды, ветки, растения, мусор, динамитная шашка и пара пуль к автомату. Большие их карманы не дали. Насколько я знаю, если убил моба, то получаешь с определенным шансом его шмотки из системного списка. Если же убил другого игрока, то можешь получать часть его вещей, но с определенным шансом. Тут же, по-моему, я выгреб все, что у них вообще было. Неужели хакеры дали мне такую фишку? В голову стрельнула мысль, и я схватился за одежду кукол и начал их раздевать. Спустя минуту я держал 2 небольших комплекта одежды, а на земле в нижнем белье валялись куклы. Вот те на события все интереснее и интереснее. Раскидав все найденное в инвентарь, я радостно заметил пополнение счета на 200 монет. Посмотрел на свою шайку бандитов и с улыбкой поздравил их с победой и пообещал, что обязательно отметим за это. Стоило закончить с разговорами, Я покрутил шашку динамита в руке. Старая динамитная шашка. Требования. 1 ур. Знание взрывных веществ 1 ур. Внимание. Если требования не были выполнены, то предмет при использовании может дать сбой, осечку, дефект. Либо я сэкономлю себе пару часов времени, либо подорву половину пещеры. Эй, есть у кого спички? Один из бандитов поднес мне едва живую спичку. Я ее зажег, и пламя охватило фитиль. Глава 4. Крика помощи. Я бросил шашку прямо к проходу, надеясь, что взрыв расширит проход, и нам не нужно будет тратить время. В любую минуту сюда могут прийти еще игроки, а за ними еще и еще. Если с такими нубами мы еще справимся, то вот против ребят посильнее и с оружием можем и не потянуть. Мне-то плевать, я смогу переродиться, хотя тратить яблоки на такую ерунду не хочется. Меня больше беспокоят бандиты. Они могут умереть окончательной смертью, и я в этом даже не сомневаюсь, ведь мы теперь не привязаны к своим локациям, значит и возрождения отключены. Я укрылся за одной из телег и смотрел за баюкающим руку бандитом. Лекарств и прочего у нас не было, так что мужику придется мучиться, а после либо занесет инфекцию, либо умрет от потери крови. Судя по его взгляду, он это понимал, но отчаянно хотел пожить подольше. Меня это тронуло. Держи, я протянул ему один из двух пластырей, найденных у игроков, помню доброту своего босса. Спасибо, сказал мужчина, в уголках глаза которого зажглись от радости. Он приложил целебный пластырь, и рана стала стремительно зарастать. Игровые условности етить. Ваша репутация с бандой «Красные носы» выросла. Отношение, уважение. Не успел я обдумать надпись, как раздался взрыв, и куча камня вперемешку с песком понеслась на нас. Уши забило, а в голове стоял шум, но благо он быстро пропал. Я вышел из-за телеги и довольно смотрел на развороченный проход. Теперь можно проехать. Пересчитав своих оболтусов, которые чудом не получили травм, я приказал грузить все добро, которое я теперь оценивал как свои собственные деньги. Пока бандиты были заняты, я подошел к выходу, и ноги сковало. Воспоминание отключения конечности все еще было свежо, но переборов страх, я сделал шаг вперед, потом еще один и еще после. Ноги ступали по камню, я шел уверенно прямо на свет из пещеры, который так и приманивал меня, словно жучка. Стоило совсем выйти, как лучи солнца ударили по глазам, ослепляя меня. Как только зрение вернулось, я завороженно смотрел на мир. До самого горизонта простирался небольшой лес, за которым виднелись огромные барханы. Местами виднелись небольшие поселения, огражденные стенами. Останки городов в виде высоток и небоскребов вдали, чьи пустые окна и старые стены омрачали красоту мира. От пещеры тянулась слегка заросшая дорога, покрывшаяся травой и трещинами. Она уходила вперед, примыкая к другой дороге, уходящей в стороны. Вот это мир, столько жизни и природы, которую не портят люди, хотя, судя по бившим в небо серым столбам, производство или пожары все еще присутствуют. В любом случае открывающиеся виды и возможности меня захватили, заставляя прочувствоваться окружением, ведь только сейчас пришло осознание свободы. Я свободен. Позади раздался звук катящихся колес, обернулся и увидел наши тележки, доверху забитые нашими вещами. Даже не удивился, увидев, что телеги тянут бандиты. У нас же даже не было животных. Стоун подбежал ко мне. «Все готово, можем двигаться, босс. Маршрут знаешь?» – уточнил у него, и, получив кивок, ответил, «Тогда погнали. У меня руки болят, а у меня спина ноет», – жаловались бандиты, которые тягали телеги по обычной дороге уже целый час. «А у меня от вас голова болит», – тихо прошипел я сам себе, протирая виски. Я погорячился со словами «погнали». Наша скорость, дай боже, была наравне с едва живой клячей. За целый час пути мы от силы прошли только 1/5 всего пути. За это время бандиты успели одарить меня прекрасными песнями в своем хрипло, сиплом, незвучном исполнении. Хотелось их угомонить, но слушать, как эти оболтусы радуются скорой добыче, было приятно. За время дороги я даже успел узнать большую часть команды, их историю жизни и мотивы. Как оказывается, почти вся банда была собрана из простых работяг или бродяг, которые устали жить на гроши и решили рискнуть жизнями. У кого-то попросту не было дома и каких-либо перспектив, так что терять нечего. Другие же имели при себе родственников или близких, с кем они волочили скудную жизнь. В какой-то степени я даже проникся их судьбами, хотя для простого обывателя они показались бы банальщиной. Ну что такого, что у людей ничего нет и они бедны? Разве это повод идти и грабить торговцев, чтобы хоть как-то выбраться из задницы, и хотя бы на мгновение, но коснуться прекрасной и захватывающей жизни? Еще как, я сделал точно так же, как и они, но потерпел фиаско, после чего оказался тут. «Босс, впереди кто-то есть!» — выкрикнул Свах, сидящий на повозке и наблюдающий за округой. Впереди, из-за поворота показались два всадника, отчего у меня тут же выбросило из мыслей. Люди были слишком далеко, так что разобрать, игрок это был, или жители мира, было невозможно. Стрелкам занять позиции и быть готовыми к атаке. «Остальные прячьтесь у повозок, на случай, если там огнестрел», — прошептал так громко, чтобы все меня слышали, но гости не смогли прочитать мое волнение и приказы по губам. Телеги тут же остановились, стрелки разошлись по бокам, в случае чего занять укрытие, а остальные встали у телег, на случай, если откроют огонь. Шла минута, другая, а всадники все скакали и скакали, выбивая копытами пыль с дороги. Когда расстояние было всего ничего, я смог разглядеть ники и выругаться. Игрок и НПС. С первым понятно, что делать, а вот с другим неизвестно. Гонщик нелегальный Одинур. Фермер Дорн. Интересно. Вскоре всадники остановились всего в 5 метрах от нас и вопросительно уставились на нас. Фермер был одет как типичный фермер, соломенная шляпа, футболка и штаны на лямках. Лицо было заплаканным, глаза мутными, а губа подергивалась. Игрок же пялился на нас. «Вы кто такие?» — спросил Дорн. «Хотя неважно. Вы не видели тут одного медведя? Его берлога должна быть к западу отсюда». «Да чтоб вас!» — взвыл игрок, вскидывая руки к небу и гневно смотря на фермера. «Ты тупой слюнтяй, как же мне надоел! Я полчаса потратил на выполнение твоих тупых квестов, потом столько же слушал твои диалоги, и теперь ты решил потратить мое время на ничем не интересный диалог с проходимцами. Ты вообще хочешь сына спасти, или нет? Ох, гонщик нелегальный, простите, просто я думал, что они могут нам помочь. Да плевать, у меня область поиска есть, мы найдем твоего медведя и закончим с этим кве. Я поднял револьвер и выстрелил точно в лоб этому недоумку, и его игровая кукла свалилась с лошади, отчего та испугалась и начала брыкаться. Фермер от такого поворота завис и обреченно посмотрел на меня. «Вы же бандиты?» «Да», — отстраненно спросил он. «Не повезло мне. Грабьте, забирайте лошадей, только жизнь оставьте. Я все еще должен найти его». Сколько же усталости и боли в этих словах. На секунду я, конечно, искусился халявной звериной силой, но потом встряхнулся. Я хоть в шкуре преступника, но по жизни меня учили никогда не творить подобного с простыми людьми, которые такие же, как и ты. С тобой может произойти то же самое, и разница будет лишь в том, что ты поменяешься ролями. Смешно такое слушать от человека, который решил помочь в ограблении банка, но то другое. Там банк, которому не убудет, а тут простой человек, сводящий концы с концами. «Дорн, верно? Я Зубра, это мои люди. Вам нужна помощь?» – спросил я, убирая револьвер в кобуру, отправляя нескольких бандитов обворовывать новичка. «Помощь от бандитов? Хах, похоже, мир сходится с ума», – удивленно произнес фермер. «Как и всегда. Так что, может, передохнем, немного поговорим, и, возможно, сможем помочь друг другу?» Я надеялся получить лошадей и ускорить наш угрюмый ход, заодно помочь местному фермеру. Кто знает, задания в играх всегда ценны, а мне не помешает опыт и пара монет. Мы убрали телеги чуть в лес, где устроили небольшой привал, расставив дежурных. Я сидел напротив Дорна и слушал его шаблонный рассказ, который он толкает каждому игроку. Как оказывается, он простой фермер, который обжился возле города, в который мы направляемся. Как начальный квестодатель, он обучает новоприбывших странников, как их называют про себя НПС, показывает им ферму, животину, просит помочь убраться на полях, сбегать отнести пару писем и все прочее. Когда же он понимает, что человек перед ним надежный, то в этот момент предлагает ему отужинать в своем доме, но вот поворот, его сынишка куда-то пропал, заявив, что идет убивать медведя в лесах. Жена в слезах просит спасти нерадивого сына, а отец в ужасе молит игрока о помощи, ведь он сам уже в преклонном возрасте и не справится с такой тварью. «Часто у вас такое?» – поинтересовался я. Было интересно, как НПС видит эту ситуацию по-своему. Игроку-то понятно, проходное задание, выполнил и ушел. А как системные персонажи объясняют для себя это? Постоянно, вздохнул фермер, чем заинтересовал меня, понимаешь, ферма моя передается от отца к сыну, мой дед ей руководил, после отец и под конец я, работы много, но постоянный поток странников помогает с лихвой, еще и поднимает наш доход, бесплатная рабочая сила, кивнул я, дивясь такой хитрой схеме, а сын чего, сын каждый раз в лес сбегает, говоря, что не хочет фермой заведовать, видите ли ему не хочется гнуть спину на поле, и за скотом смотреть. На этом слове фермер прям выразил свои чувства, показывая, что его уже это достало. Понятно, обычная история отцов и детей. Так раз такое дело, может просто принять его выбор, а не заставлять делать то, чего он не хочет. Деньги у тебя есть, купи уроки матерого охотника, купи сыну оружие и снаряжение, и пусть в лес ходит. Там, глядишь, в возрасте будет, либо профи станет, либо сам на ферму вернется. Ну на крайний случай заделайте второго ребенка, возраст-то тебе позволяет, не так ли? Мои предложения заставили Дорна зависнуть и крепко задуматься на добрых 5 минут. Я же сидел и отдыхал, наслаждаясь природой и смотря, как мои люди занимаются херней, но хоть время от времени косится в сторону дороги. Я подумаю, честно, серьезным тоном произнес Дорн, для начала нужно вернуть сына. Поможешь, вам предлагает задание непутевый сын. Юный сын Ирм сбежал в лес на охоту, заставляя своего отца и мать переживать. Дорн просит вашей помощи, боясь, что его сын может погибнуть. Награда. Повышение отношений с фермером Дорном и его семьей плюс 30 опыта плюс вариативная награда. Принять отказать. По рукам, с улыбкой пожал я руку фермеру, принимая задание. Посмотрев в карту, увидел поисковую зону на добрые 200 метров и прикинул, сколько потребуется времени. Идти только туда час, а искать и того больше. Прикинув варианты, прихватил с собой 2 бандитов с пистолетами, а остальных оставил на охране стоянки, клятвенно пообещав, что если что, то пропадет, то сдеру с вора скальп. Пока шли до назначенной области, слушал фермерские истории Дорна, про его семью и хозяйство, не забывая любоваться окружением. Учитывая, что мир апокалиптичный, то удивительно, что природа вообще сохранила свою красоту, хотя и говорилось о значительных пустынных участках. Интересно, как вообще мир пришел к такому состоянию, и что привело к этим событиям? Свой вопрос я озвучил фермеру, но тот лишь пожал плечами, ссылаясь, что дело было лет 100, если не 200 назад, когда его дед под столом ходил. Скорее всего, не осталось свидетелей той эпохи, но кто знает. Спустя час, мы добрались до назначенной области, и к нашему счастью мы почти сразу обнаружили след парня. Тот, похоже, был тем еще профаном в деле, на это указывали оставленные следы, ломанные ветки и отрубленные ветви по дороге. Хотя может это из-за скопившегося недовольства, неважно. Мы брели в полном молчании, осматриваясь во все стороны, выискивая хоть какую, то опасность или новый след беглеца. Я, конечно, верю, что по сценарию мы придем в опасный момент, когда над парнем нависнет медвежья пасть, и мы должны будем спасти его, но все же не хочется медлить. Вы слышали? Резко замер Дорн, прислушиваясь к звукам леса, за мной. Мужчина сорвался с места и побежал куда-то вглубь чаще, что пятки сверкали. Я слегка промедлил вместе со своими бандитами, но отправился следом, почти догоняя фермера. Спустя минуту бега через кочки, корни деревьев и ветки, я стал слышать приближающийся крик. Похоже, нашлась пропажа. Спустя время мы выбежали на небольшую поляну, на которой цвели разнообразные цветы. В самом центре поляны стоял молодой блондинистый парнишка, лет так 17, держа в руках охотничий нож. Он стоял напротив ужасающего на вид медведя, его некогда черная шерсть выцвела и стала блеклой, а местами вовсе стала выпадать. Видны раны от других зверей, следы старых укусов и пулевых ранений, из которых вытекает зеленоватая кровь. Черные глаза зверя были мутными и внушали безумие косолапого.